Перегудин опустил голову и будто совсем сник. Он не ожидал всего того, что сейчас с ним происходило в этих стенах задымленной редакции. Даже не верил своим ушам. Ему казалось, что в эпоху совершенно свободного мнения, идей и мыслей его материал пройдет совершенно спокойно, без всяких проблем. А тут выходит, что все совсем не так. Значит, получается, что он ошибался. Ему казалось, что вот сейчас этот дым рассеется, и он увидит совсем другого Анохина, ищущего, сомневающегося, дискутирующего, но никак не этого чиновника от истории, который мог верить только тому, что приносили его проверенные авторы лично из архивов. Молчание нарушил главный редактор. «А откуда вообще у вас взялась эта молитва?» «Мне ее подарили люди, которые связаны с русской зарубежной церковью. Ведь вы, наверное, слышали, что там уже канонизировали царскую семью?» «Слышал. Ну и что из этого?» Анохин снова сел. «Ведь вы, как историк, должны знать, что эта молитва, этот тропарь царю Николаю II никакого отношения к архивным источникам не имеет. Их кто-то где-то там сочинил. И вот, пожалуйте, это уже историческая ценность». «Нет, дружище, так нельзя. И нам, как людям образованным, имеющим статус академического издания, с этим никак не должно связываться». Анохин, чтобы как-то сгладить напряжение, появившееся между ним и его замом, вдруг добродушно и легко сказал: «Это вам тогда лучше всего обратиться с этим в какой-нибудь церковный журнал. Я думаю, что материал этот вполне для них, и он там пройдет достаточно успешно. А мы эту тему сейчас закроем, и я думаю, к этому вопросу больше не будем возвращаться. Вы меня поняли?» Перегудин молчал. «И на этом вы как будто бы свободны». Главный редактор сделал вид, что он чем-то сейчас сильно озабочен. «Кстати, как у нас идут дела с материалами для следующего номера?» Алексей, погруженный в свои мысли, едва расслышал вопрос. «Работаем». «Вот и отлично. И работайте быстрее. Сроки уже подпирают, Алексей Трофимович». Перегудин хотел уже выйти из редакторского кабинета, когда его уже в дверях вдруг окликнул Анохин. «А где вы, собственно говоря, были все это время? Если не секрет. Конечно, между нами». «Нигде». «То есть как? Нигде?» Анохин опешил. «Мне звонила ваша супруга, очень расстроенная». «Какая сейчас разница, Роман Валерьевич? А дома я как-нибудь сам разберусь». «Ну, как знаете. А что касается там разных, ну, сами понимаете, разговоров, сплетен, то я лично пас. Если вы не верите, то я вам, как мужчина мужчине, обещаю. Все останется между нами. Иначе мне придется тоже как-то реагировать. Прогулы ведь получаются, Алексей Трофимович». «Мне сейчас все равно». Анохин не ожидал такого ответа. Он молчал, не зная, что сказать. Затем как-то свободно махнул рукой в сторону Перегудина, делая знак, чтобы тот как можно быстрее исчез с его глаз, и оставил его в покое. Нервы у главного редактора от внезапного пожара и встречи с Перегудиным совсем сдали. Дома Алексея уже ждали новые неприятности. После этого случая Зою будто подменили. Теперь уже время от времени перед ним возникала не его жена Зоя, а некая другая, чужая Зоя. Та когда-то искрящаяся Зая исчезла, а на ее место пришла, или, точнее, ворвалась теперь мрачная и боящаяся всего злая. У него так и стучало в голове: «Зоя, Зая, злая! Зоя, Зая, злая!» Откуда это взялось, он не понимал. Он только буквально кожей ощущал, как это некогда обожаемое им существо устроило за ним самую настоящую тотальную слежку. Ему нигде не было прохода от ее всевидящего ока или опосредованного контролирования всех его действий. Все это, к тому же, перемешивалось с окриками, издевательским смехом и надменными шутками типа «Ну что, допрыгался со своей монархией?» или «Ты у нее?» намекая на очередную подружку Алексея, тоже вроде живого царя. Его телефонные звонки, приходы и уходы домой, посещение архивов, библиотек и музеев, встречи с авторами вне стен редакции. Все превратилось для Алексея в сущий ад. Пытками все того же всевидящего супружеского ока. Казалось, что ревности Зои не было конца. А в голове по-прежнему стучало, било железным, скрежещущим звоном «Зоя, зая, злая». Замерзающую душу Алексея не могла даже согреть общая супружеская постель. Все в ней стало вначале теплым, с редкими и привычными, доведенными до автоматизма обоюдными движениями, затем холодным, без каких-либо поползновений вообще, к плотскому удовлетворению и, наконец, совсем ледяным. Былые горячие страстные желания исчезли навсегда, словно их никогда вообще не было. Даже прикосновения и щебетания пятилетней дочери не спасали одичавшего в мрачном семейном лесу Алексея. Перегудин совсем заблудился. Попадавшиеся изредка взбалмошные и такие же ослепшие, как он, женщины, уже не могли спасти. И однажды он почувствовал, что наступила смерть. Его никто не понимал. Никто не принимал. И даже та единственная, неизменная идея живого государя, на которой все его внутреннее состояние зыждилось и существовало полноценной жизнью, также изменила ему и растворилась где-то навеки. Она просто перестала для него существовать. В одни из обычных серых будней ему на работу позвонила Зоя и спокойно объявила, что ей все надоело, и она подала на развод. Алексей хотел что-то сказать, чтобы как-то остановить, затормозить этот уходящий в неизвестность поезд их семейного существования, но не смог. Не хватило сил. Родители Зои не вмешивались в происходящее событие, словно что-то выжидали или не хотели быть причиной их затянувшегося конфликта. Иногда можно было увидеть мать, Валентину Аркадьевну, озабоченную и подавленную, тяжело вздыхающую и обремененную усталостью от жизни. На ее оханье отец Кирилл Леонидович реагировал как-то странно. «Ничего, разберутся сами. Они теперь все умные, знают, как жить». Им все наши с тобой слова, проблемы, пустой звон ни к чему. Валентина Аркадьевна только вытирала мокрые от слез глаза и еще крепче прижимала вертевшуюся возле нее внучку. Она без конца гладила ее и приговаривала. Они оба сумасшедшие, им что с гуся вода. Вот кого жалко. Она показывала на ребенка. Маленькая дочка Валюшка вполне современный ребенок, достаточно смышленая и понятливая, сообразив, что речь идет о ней. Вся извивалась, кривлялась и смеялась, пытаясь еще больше привлечь к себе внимание. «А мне вас! А мне вас!» «Замолчи!» — прикрикнула на нее бабушка. Но, посмотрев на занятого чтением какого-то толстого журнала, абсолютно спокойного мужа, сменила гнев на милость. «Иди, деточка, погуляй. Нам с дедушкой кое о чем надо переговорить». «Знаю вас. Вы все о разводе папы и мамы боитесь», — брякнула девочка то, что было в ее маленькой наивной головке. что ты такое говоришь, Валечка?» Бабушка насторожилась. «Кто тебе такое сказал?» «А вы не бойтесь, все будет тип-топ, окей!» Девочка выпалила услышанные с ящика фразы, словно не разговаривала со своими родными дедушкой и бабушкой, а участвовала в каком-нибудь телевизионном шоу. Кирилл Леонидович ничего не сказал, только посмотрел на бабушку, мол, твои огрехи в воспитании ребенка, и снова уткнулся в журнал. Все последнее время Алексей жил на съемной квартире. С работы его уволили. Вернее, он сам подал заявление об уходе. Так было лучше для всех. И главное, наверное, для него. Его родственники пока еще не знали о его злоключениях. Это давало ему возможность как-то пережить случившееся без их нотаций, советов и откровенных истерик. Особенно со стороны старшей сестры, Ирины. «Ну что, вляпался с москвичкой? А я тебя предупреждала. Это тебе не наши бежецкие бабы. Им что? Лишь бы деньги давал, да не пил». От братца, отца Иннокентия, могли последовать какие-нибудь увещевания, думал Алексей. А может быть, и даже добрые советы, типа «Все обойдется, вы не спешите разбегаться, подумайте, взвесьте, успокойтесь». И вообще, может быть, как раз и наступил сейчас тот самый момент, когда надо скорее обвенчаться. Приезжайте, все устроим как надо, по закону. Ведь нельзя же было с этим так долго затягивать. Вот и получилось такое, брат, беззаконие. Примерно такие успокаивающие мысли блуждали в голове Алексея. Однако, что на самом деле могли подумать и сказать ему братья и сестра, Алексей не знал, да и не узнает, наверное, уже никогда. Уходящее время 20-го столетия и наступившее безвременье 21-го века неизмеримым бременем ложилось на плечи людей. Все старались жить какой-то своей жизнью, спрятанной от всех, необсуждаемой нигде, даже во сне. Впрочем, именно во сне явилось Алексею какое-то новое ощущение, новое измерение творившегося на глазах у всех исторического процесса. Ощущение неопознанного и неисследованного, а лишь тенденциозно оформленного разными голосами, мнениями, суждениями, но не вскрывающими при этом подлинного, тайного смысла и значения происходящего, спрятанного за семью богоданными печатями. Сон был тягучий, расплывчатый и пространный. Светлые тона перемежались с серыми и цветными полутонами. Создавалась картина мягкого и плавного течения куда-то в далекое пространство. И при этом неизвестно, взад или вперед, вправо или влево. Скорее, все это напоминало хаотическое броуновское движение в никуда. Тело и сущность Алексея плыли. И этому движению не было конца. И он сам при этом ничего не чувствовал, ничего не слышал и ни о чем не думал. Скорее, все это напоминало некий запоздалый вакуум чувств и реальных ощущений, созданный кем-то невидимым не напрасно, не просто так. Алексей был погружен словно в космос первозданных человеческих чувств, которые человек ощущает только тогда, когда готовится к какому-то новому переходу, новому состоянию, где есть нечто важное и доселе неизведанное. Там, где еще предстоит изведать и понять, чтобы измениться и стать другим качеством, другой природой. А пока Алексей спал. Без надрыва и тревоги. И ему казалось, что грядущего и настоящего уже нет, но нет и будущего. Все погружено в то безведение, где нет начала и конца, где нет страха и радости, печали и уныния, где есть только покой и тишина. Что это было на самом деле, он не знал. До этого ему еще никогда не приходилось переживать ничего подобного. Из закрытых накрепко глаз медленно струились слезы, текли на измятую подушку и далее просачивались сквозь наволочку глубоко вовнутрь, в отпечаток его мыслей и переживаний, устремлений и идей. Все впитало в себя эта обычная спальная принадлежность. Одинокий исследователь человеческих страданий и переживаний, где было спрятано столько всего, что могло уместиться только в небесном пространстве, далеком и еще непознанным человеком, спрятанным от него различными условностями, но почему-то кажущимся ему таким изученным, знакомым и оттого понятным. Казалось, что сама вечность обнимала Алексея, и он доверялся лишь ей одной, ведь душа его была мертва. И когда она могла воскреснуть, никто не ведал. Спустя день-два, когда приключилось это совершенно, по его пониманию, пустое, странное, ни о чем не говорящее сновидение, прошло еще какое-то время. Алексей еще кое-что доделывал в Москве, а потом неожиданно для самого себя уехал на родину, не оставив даже последнего мысленного послания той, ставшей ему уже чужой постельной принадлежностью. Приехав в Опалиху, в родительский дом, Алексей неожиданно наткнулся в Бежецке на следователя майора Земцова. Тот даже вначале и не узнал несколько изменившегося Алексея. А когда все-таки понял, что перед ним стоит один из братьев Перегудиных, обрадовался. «Вот вас нам как раз и не хватало!» Алексей с трудом соображал, о чем идет речь. «Вы, наверное, слышали, что недалеко возле вашего дома нашли труп женщины?» Алексей был не то, что был крайне удивлен вопросу, но вообще не понимал, что сейчас с ним тут происходит. Какой-то милиционер, встретив его здесь совершенно случайно, вдруг принялся расспрашивать, бог весть о чем. Однако самообладание и реальность к нему вскоре вернулись, и он спокойно, почти без малейшего любопытства, спросил. «И давно?» «Да недавно. С присущей ему профессиональной хитрецой», — поглядывал на него Земцов. «Неужели правда ничего не слышали?» «Не знаю. Я со своими мало последнее время общался. Если только с отцом Иннокентием, и то по телефону. Но он мне ничего такого не говорил». Алексей на самом деле стоял несколько растерянный от такого странного и неожиданного разговора. «И знаете, у меня там своих дел хватает, не в проворот. Работа все забирает». «Это дело понятное. Сейчас всем надо на хлебушек зарабатывать». Все так же по-прежнему добродушно щурился следователь. «И у нас работа непочатый край, поверьте. Да вот начальство пристало ко мне, мол, либо ясность и определенность внести в это дело, либо надо как-то его закрывать. Так что же вам мешает? И вообще, при чем здесь я?» «А некоторые формальности замучили. Ведь вы, кажется, уже давно свою мамашу схоронили». «Уже более 3 лет как? И что с этого?» «Да нет, так, ничего». Земцов искал, за что ухватиться в разговоре. «И давно на кладбище были?» «Нет, недавно», — соврал Алексей. «И ничего не заметили такого, как бы это выразиться, странного?» «А что я должен был заметить?» — удивился Алексей. «Могила как могила, крест на месте, ну и все такое прочее». «А между прочим, труп той найденной возле вашего дома женщины, вроде как старухи. Так-то получается». «Ну хорошо, допустим». Алексей пытался наконец-то понять, что от него хотят. А от меня-то что нужно?» «Да, собственно, ничего. Просто мы пытаемся выяснить обстоятельства. Как этот труп оказался вблизи вашего дома?» «И чем же я могу вам помочь? Вы ведь знаете, где я живу?» «Слыхали. Тогда о чем у нас с вами разговор? Я что-то никак не пойму». «Да как же не понять, Алексей, как вас по батюшке?» «Трофимович». «Ах, да, я, по-моему, знал вашего отца». «Не думаю». «Или слышал о нем?» «Интереснейший был человек, настоящий мужик. Сейчас таких нет». «Так все-таки извините, я спешу. Чем же я все-таки могу еще быть вам полезен?» Следователь как-то странно и не без серьезной маски, возникшей совершенно внезапно на его лице, посмотрел на Алексея и тихо, как-то даже с ноткой таинственности, сказал: «Знаете, у нас всякое такое бывает, особенно с такими случаями. Потом даже люди жалеют, что сразу все не выяснилось, как положено. Так что если у вас есть что-либо нам откровенно и честно рассказать, вы приходите. Если что услышали и знаете, тоже. И вообще, если что, вы меня, надеюсь, поняли, тогда звоните. А это мой телефон сотовый». Он достал мобильный телефон, прочел номер, и Алексей как-то машинально и молча сразу же записал его в блокнот. Простились они так же молча, пожав друг другу руки, как и увиделись. Будто давно уже назначали эту встречу, и вот она, к удивлению обоих, закончилась, как и началась, ничем. Стоило только машине, куда сел майор Земцов, отъехать, как тут же Алексея охватила жуткая откровенная реальность, и даже не здешняя, родная, давно забытая, где-то растерянная в московских буднях. Реальность всеобщая, мировая. То состояние, в котором он пребывал, словно в последнем московском сне, куда-то исчезло, и на его месте появилось другое, присущее всем живым людям, обычным, работающим в этом реальном мире ежедневно, ежечасно. Людям, решающим множество проблем и задач, вполне осязаемых и, как многим казавшимся, актуальных, но далеких от той истины, которая постоянно пребывала в Алексее Перегудине. Истине, спрятанной от всего мира, даже редко являвшейся ему самому, если только во сне умершего недавно в нем человека.